Повара отправили к мейстеру и на карантин. Экзотические блюда, вроде водорослей и устриц, вдохновленные моими идеями, убрали. Это еще они не смогли оперативно осьминога достать, потому что море здесь холодновато. Эй, куда вы уносите обычные огурцы, нарезанные коронами? А это что? Спросил Роберт, вертя в руках металлические щипцы. О, господи, даже боюсь представить, что он об этом подумает. Пытать повара, пока блюда меняют? Роберт, это чтобы грязными руками не брать пирожные, их нужно брать этими щипцами, пояснила я. А то мало ли, вдруг подумает, что этими щипцами надо свой половой орган держать в туалете, когда писаешь, чтобы руки не пачкать, а потом уже руками брать пирожные. Ты так не любишь пыль, удивился Роберт. Все тарелки два раза помыли, кипятком обдали. Начали хором слуги и повара. Молодцы, поблагодарила я их. Как говорится, если дворец отмыли, надо начинать мыть заново. Если недовольны, пошли вон. Уверена, работать во дворец найдется куча желающих. А то у них, страшно сказать, треть младенцев до года не доживает, и среди взрослых инфекционное заболевание вполне себе обыденная причина смерти. Так что пока нет антибиотиков, будем чаще мыться. Роберт к моим закидонам отнесся спокойно. Не он же моет, у остальных может быть и были вопросы, но они промолчали. Самые экзотические блюда убрали, щипцы для пирожных оставили. Мы с Робертом, невиданное дело, лично отправились встречать гостей. Ковровая дорожка была, на кучу слуг и охраны я уже научилась не обращать внимания. Мы встретили гостей. Роберт залился соловьем, как он рад их видеть. Я тоже что-то поддакнула, но старалась больше смотреть и слушать. На некоторое время я выпала из реальности, усомнившись в своей ориентации. Она была божественно красива, недостатков в ней не было, память Лианны рисовала лишь ее бледную тень. Внешность, голос, пластика, мимика, совершенство, бесконечное совершенство. Это невозможно передать простой картинкой. Хотелось просто самоубиться от зависти. А еще у нее глаза цветом, которого у людей не бывает, фиолетовые, чем-то напоминавшие темно-индиговые глаза Ригора. Есть след валлирийской крови. Мужчины что, идиоты и импотенты? Они что, не видят, насколько она хороша? Очередь где? Где очередь на дуэль? А нет, вижу, Мормонт стоит с открытым ртом. Ему рот Линкарбри закрыл, а Ишара отвернулась, сделав вид, что не заметила. Почему к ней нет очереди? Роберт, Ригар, как вообще можно на Лианну смотреть, когда рядом такая женщина есть? К чести Мормонта, значительная часть мужчин реагировала примерно так же, а Роберт, похоже, и правда в Лианну влюбился. Просто скользнул по Ишаре взглядом, поприветствовал и давай дальше окучивать ее отца. Сам лорд Дейн особо не выделялся. Высокий, худой, жилистый, типичный дарниец. Хотя высокий это рядом с обычными людьми. По сравнению с Робертом все были недомерками, кроме Хадера, большого Джона Амбера и покойного Григора Клигана. Младшая девчонка тоже была ничего, но на фоне старшенькой вообще не котировалась. Мы отправились есть. Роберт в промышленных масштабах уничтожал еду. Представил своего брата, выделив голосом, что он не женат. Ишара закатила глаза на этом. Роберт объяснял гостям, как пользоваться щипцами для пирожных. Их младшенькая восприняла это с энтузиазмом. «А что ты хочешь, столица?» Очень быстро я поняла, что вектор приема у сторон отличался. Роберт всячески рекламировал своего брата Станниса. Эдрик Дейн интересовался, где Эддард Старк и как он может вернуть свой фамильный меч. «Я предлагаю справедливую сумму выкупа в размере», — начал он. «Даже не может быть речи», — вмешалась я. «Тут в чем дело? Честно говоря, рыцарство совсем не такое, как я представляла. Да, здесь высший класс реально участвует в боях, и бои ведутся обычно на расстоянии вытянутой руки. Как бы выглядел наш мир, если бы действительно все власть придержащие воевали в первых рядах? Вот я узнала ответ. Было бы защитное снаряжение ценой с городок. Да, в местных условиях знать иногда умирает в бою, но это именно иногда. Для местных происходящее здесь это не война на истребление, не ненависть между католиками и мусульманами времен крестовых походов, нет. Я долго искала для себя подходящую аналогию. Здесь, для благородных, война – это спорт. Спорт тяжелый, экстремальный, с риском для жизни. Но для богатого, хорошо экипированного рыцаря с оруженосцами умереть сложно, даже получив кучу ударов, даже когда тебя выбили с седла. А вот попасть в плен намного реальнее. То есть смысл войны здесь – взять кучу пленников, желательно максимально знатных, а еще кучу рыцарских коней, доспехов и прочего, и вернуть все это за выкуп по окончанию конфликта. Если пленил короля или наследника престола, то вообще война, считай, выиграна. Конечно, это все для богатых и знатных. Им в плену может достаться домик со слугами, наложницами, вином и охотой, пока идут переговоры. Незнатных пленных из сиволапых ополченцев, ну им сильно повезет, если их посадят в подвал, предварительно связав, а не грохнут на месте. Лорд Дейн не оригинальничает. Лорд Старк убил моего сына. Убил не ядом, не зарезал во сне, а в бою на войне. Никаких претензий. По праву победителя он взял меч Зари. Я, честно говоря, не очень поняла, что это, и ни разу не видела, но вроде бы это какой-то меч из метеоритной стали со свойствами почти как валлерийская сталь, при одном упоминании которого все местные начинают ссаться кипятком. Понятно, что такая вещь стоит очень много, и лорд Звездопада интересуется, сколько денег он должен лорду Старку за возврат меча. Мой брат много о вас говорил и только хорошие, продолжила я. Естественно, он вернет вам меч без всякого выкупа. К сожалению, мой брат был вынужден отъехать по срочным делам. Как только он вернется, он сразу лично отдаст меч, просветила его я. Я была уверена, что нет, так и сделает, но давать чужой военный трофей я лично не стану. Не я его брала, да и не поймут, баба раздает трофейное оружие, где это видано. А вот сказать, что брат вообще добрый, честный и отдаст без выкупа, вполне нормально. Лорд Дейн отсалютовал мне бокалом, и мы выпили за мудрость лорда Старка. Роберт пить не стал, мне пришлось опять объяснять, что Роберт с недавнего времени не пьет, ибо дал клятву отомстить Таргариенам. Надеюсь, ему придумают подходящее прозвище. Роберт Баратион, верный клятве. Я пока выпью за него, а то не поймут, если никто из королевской четы тост лорда Звездопада не поддержит. Если я могу чем-то помочь, то сообщите, сказал мне Дейн. Я прекрасно понимала, что это так, дежурная фраза. Типа как дела, все хорошо. Или предложение в гостях помочь посуду помыть, на которое хозяевам нужно ответить вежливым отказом. Но он зря это сказал, не знает, с кем связался. Только вы можете нам помочь. Я всегда была очень высокого мнения о вашем сыне, Артуре Дейне. Начало я, не хочу вспоминать тот этап своей жизни, но может быть без него я бы не выжила. Опять лапша на уши. Хотя интересно, а если бы у Ригора было чуть побольше мозгов, и он бы Лианне отправил мейстера, а с собой на битву с Робертом взял Дейна, то могло бы сложиться все иначе. Роберт мертв, Ригар выиграл битву у Трезубца, Лианна родила ему сына и жива, а безумный король убит Джейми при попытке сжечь столицу. Славься, король Ригар. Очень больно видеть, как такой достойный человек попал под преступную власть Таргариенов. Но никто не мог подумать, что правитель сойдет с ума и станет отдавать безумные приказы. Этого не должно повториться. Мы уже занимаемся переписыванием регламента Королевской гвардии. Помогите в этом нелегком деле Баристану Силми, ради вашего сына. Вы ведь поможете? Дейн кивнул. Зачем я это делаю? О, много причин. С Дорном надо мириться, а тут такой шанс. В дальнейшем нить разговора от меня ускакала. Доели. Послушали музыку. Ну, нудятина. Либо героический эпос, например, как рыцарь сразил дракона, либо история любви, обязательно трагическая. Типа он был королевским гвардейцем, влюбился, но по клятве нельзя, и он отверг свою любовь и пошел служить дальше. Скука. Даже я могу придумать лучше. Могучий принц начал свое грехопадение с акта героизма, защитив принцессу от демона. Принц и принцесса влюбились, но принц уже был женат. Он убил свою жену, чтобы сбежать с принцессой. Когда принцесса родила сына, принц отказался верить, что ребенок был его, и убил их всех, а потом сжег свой замок и столицу. После этого принц самоубился, восстал из мертвых иным, могучим королем ночи, и теперь он хочет убить всех людей, чтобы никто не помнил о его грехопадении. А что вместо этого? Тут у них в песне конфликт хуже, чем в некоторых фанфиках. И это, хочу отдельно отметить, без всяких эффективных менеджеров. Хочу нечто нормальное. Давайте рок-оперу «Иисус Христос суперзвезда». Конечно, этого тут никто не поймет, но можно адаптировать под недостарка. Вода в вино, дилетантство. Сразу в самогон. Удобрения скоро будут, накормим голодных. Сколько голодных, сколькими хлебами. А весь мир птичьим пометом накормить слабо, ходить по воде, ну моряки ходят, они плавают, а макеты металлических кораблей становятся все больше, хотя пока пригодны только для того, чтобы и Миринли играл, но чует мое сердце, скоро по воде можно будет ходить всем, дальше и быстрее. Воскрешения будут, когда нашего красного жреца Дилмарк подучит. Зато уже есть главное чудо Эддарта Старка. Он спас Эшару Дейн от изнасилования. Как, уговорил, жанра комедия здесь, увы, не было. Были и танцы. Я танцевала с Робертом. Станнис попросил у Эшара разрешения потанцевать с ней. Та согласилась. В танце Станнис держал ее на вытянутых руках, чтобы не дай бог до чего лишнего не дотронуться. При этом потом он танцевал с Аллирией и вел ее уже нормально. То есть танцевать он умеет. Вывод, не хочет, чтобы на Эшаре его запах остался, а то нет, ее назад не возьмет. Разговоры мужчин уплыли куда-то в политику, я решила им не мешать. Разошлись мальчики налево, девочки направо. И вот уже у нас уже своя компания. Нет, само собой толпа слуг и охраны, но комната поменьше. Из действующих лиц только я, Эшара и ее сестра. Я пыталась развлекать гостей разговором. Пригласила их ко мне во дворе еще через день, сказала, что расскажу историю о боевых подвигах моего брата. Эшара восприняла мое приглашение с энтузиазмом, ее сестричка нет. Подумав, я решила, что вываливать кучу информации на них в первый день глупо. Как это будет выглядеть? Ты, старшенькая, не переживай, что тебя нет, трахнул и бросил, не надо самоубиваться. Скажи спасибо, что не залетела. Я тебе другого жениха нашла. А ты, младшенькая, хочешь замуж за моего младшего брата? Место шута занято. Решила вести обычный светский разговор. Через некоторое время вернулся лорд Дейн, и гости стали собираться домой. Мы их проводили. Я слегка перепила, вино тут и правда вкусное. А налаживать контакт с гостями надо, но с выпивкой, конечно, надо завязывать. А то Роберт бросит. Зачем мужу трезвеннику жена алкашка? Ну как тебе? Спросил Роберт Станниса, когда мы проводили гостей. Можно объявлять о помолвке? Нет, ответил Станнис. Брат, чем они тебе не нравятся? Спросил Роберт. Скоро уже все невесты во всех семи королевствах кончатся. Я уже определился, ответил Станнис. А во, а что раньше не сказал? Можно на нее посмотреть? «Погоди, она ведь из знатных?» – спросил Роберт. «Да, она из знатных», – ответил Станнис. «Имя, брат, имя», – приказал Роберт. «Интересно, а если Станнис сейчас по приколу скажет Лианна Старк, что будет? Драка? Нет, я, наверное, слишком много выпила». «Винна Мандерли», – ответил Станнис. «Мандерли, у нее отец капец какой нудный. А она вообще какая?» – спросил Роберт. «Прелестная девушка», – вмешалась я. «Я ей узнаю. Нет, будет в восторге». «Мандерли наши большие друзья, давай тогда завтра пригласим их на завтрак, я хоть посмотрю на нее, и пусть ее великий мистер осмотрит, ну ты понимаешь, нам же наследники нужны», — ответил Роберт. «Меня немножко покорежило от того, что мистер будет ее проверять, пусть тогда и Станниса проверит. Да, у мужчины девственность не определить визуальным осмотром, но мало ли, пусть зубы проверит, что ли, при выборе женщины». Даже несмотря на одежду, очевидно, что берешь, а у мужчины, нет, а то, был у меня в жизни случай, юноша разделся, а там считай ничего, мулипусеньки, меньше пальца, ужас, я же себя не на помойке нашла, сказала, что мне плохо стало и секс отменяется, помнится он мне за водичкой бегал, а потом названивал, что не так, у него что все партнерши были непривередливые, зато я поняла, как оно бывает, когда поженились, а на следующий день развелись. Вдруг Станнис такой, пусть его великий мистер осмотрит, а то Винни он не подойдет. Но, увы, так оно не работает. Кто кого может убить, тот и главный. Я отправилась к себе. Служанки меня переодели, я всех выгнала. Вроде бы Шара пообещала ко мне заехать через день, что я знаю о подвигах Нида. Придумаю. На всякий случай, надо потом порасспрашивать Рида о том, как он с Нидом воевал, и самой художественно обработать. Но одной с Эшарой беседовать нельзя, а то Роберт приревнует еще. Служанок мало, нужен кто-то из королевской гвардии. Силми выкидываем, жених и телохранитель — это разные вещи. Мормонта тоже выкидываем, а то скажет давай в койку, чем я хуже Эддарта Старка. Рид может уличить меня в несоответствии или нажаловаться брату. Значит, без вариантов Линкарбри. Пусть учится молчать и завидовать лорду Старку. Все, пора спать, и в следующий раз не пью. Интересно, как там без меня все пошло? По Фредрика Дейна, лорда Звездопада. Некоторое время назад лорд Эдрик Дейн считал себя одним из самых счастливых людей на свете. Старший сын, прославленный мечник, новый Баристан Силми, окутанный славой королевский гвардеец, любимец Риегара Таргариена, наследника трона. Конечно, слегка смущало, что он потерял наследника, но сын был счастлив, а титул можно передать и младшему сыну. А еще у него было две прекрасные дочери, одна даже слишком прекрасная. Как хороший отец, он обязан удачно выдать дочерей замуж. Но что значит удачно? Деньги есть, а врагов нет, со всеми соседями он в хороших отношениях, то есть в выгодном браке нужды нет. И тогда он принял решение, пусть сами решают, за кого выйдут. Это была ошибка. Его старшая дочь вернулась с севера и стала ждать. Не так давно он узнал, что она нашла себе жениха, лорда Игдарта Старка. Он сначала обрадовался, потому что пора уже дочке замуж, но потом война началась и закончилась. Игдарт Старк женился на Кейтлин Талли. Он сообщил дочери, что Игдарт Старк женился на Кейтлин Талли, и тебе, дочка, нужен новый жених. Но на его дочку это впечатление не произвело. Он вернется, он ей все объяснит, они будут жить долго и счастливо. Влюбилась, это ведь пройдет. Потом он узнал, что лорд Старк убил его сына, что у него есть наследник от законной супруги, а сам Старк стал большим человеком в Малом Совете. Эшара уверяла, что он приедет и все объяснит, но он не ехал, хотя война, считай, закончилась. Дочь стала вянуть просто на глазах, как комнатный цветок, который забыли полить. У него остался только один вариант: если лорд Старк не едет к ним, то они едут к нему, в столицу. Дочка сразу ожила и вновь стала походить на человека, на что он рассчитывал. Может, в дороге проветрится. Встретила она же этого Старка на турнире в Харренхолле, может, еще кого встретит. Тут как раз скорый турнир, и свадьба короля, и великий совет, аристократии будет немерено, может быть, найдется кто-то подходящий. Насчет же Старка, он его заочно не любил, но хотелось бы лично составить мнение о нем при встрече. Но Игдарта Старка в столице он не нашел, от его дочери прячется, потому что стыдно. Он на полном серьезе думал, что его пригласили во дворец не просто так, и лорд Старк найдет способ с ними поговорить. Не нашел. Неужели этот Старк правда уехал из столицы? Почему? К жене отправился, решил наследника проведать, или ему и правда стыдно дочери на глаза показываться? Само собой, он понимал, зачем его позвали. Практически наверняка брат короля захочет жениться на его дочери. На его взгляд, отличное предложение. Только вот его дочь обезумела и ни про кого, кроме как про лорда Старка, слышать не хочет. И если он согласится на брак с братом короля, она вполне может себя пырнуть ножом, или Станниса Баратиона, так что придется отказываться. Опять отказываться, уже в который раз, он сбился на счете после 50 раз, а ведь такие выгодные варианты были. Разговор с Эберином Мартиллом, разговор с Тейвином Ланнистером о Джиме, прием проходил вполне стандартно. Единственное, ему говорили, что король бабник и пьяница, но оказалось, что Роберт Баратион вообще не пьет и на женщин, включая его дочь, не смотрит. Невеста же его слегка чудная, хотя леди ее статуса, которая привыкла, что все ей угождают, было сложно перенести похищение и все остальное. Она отлично держится, а большего от нее и не надо. Уже под вечер он оказался со Станнисом Баратионом в комнате для переговоров. Слуги налили вино, Станнис отослал их прочь. «У вас дочь удивительной красоты», — начал Станнис. «Началось», — подумал Дейн. «Неудобно таким людям отказывать. Раньше-то могли быть вопросы по поводу, к кому выгодно прислониться, но теперь, после того, как Таргариенов уличили в том, что они хотели сжечь столицу, то у Таргариенов никаких шансов нет, их никто не поддержит. Сам-то он думал воздержаться на Великом Совете, но голосов вполне хватит для воцарения Роберта Баратиона и без него. Я бы хотел у вас кое-что спросить, вы только сдержанно к этому отнеситесь, хорошо? «Правда ли, что ваша дочь имела любовную связь с Игдартом Старком?» – спросил он. Дейн устало вздохнул. «Проклятый лорд Старк, мало того, что бабник, так еще и трепло. Да, она мне рассказала. Столько проблем», – сообщил он. «В таком случае о браке не приходится говорить», – ответил Станнис. «Не подскажите, откуда вы это знаете и насколько распространенная информация? Мне просто еще дочь замуж выдавать не хотелось бы слышать неприятные вещи. Информация закрытая, вам нечего волноваться. Что касается вашей младшей дочери, желаю ей всего самого лучшего, с кем-нибудь другим, но не со мной». Дейн допил вино. «Не так уж плохо, даже не пришлось отказывать. Только король тогда зачем сватал, или он не в курсе? Они расстались почти друзьями». Лорд Дейн загрузился в карету вместе с дочерьми. «Насколько все плохо?» – спросила его Эшара. «Все просто прекрасно», – ответил он. «Мне не пришлось даже отказывать». Лорд Станнис не видит никого из вас своей супругой. Эшара удивилась. Его младшая дочь среагировала острее. Да ты что, невероятно. Неужели нашелся мужчина, который не сражен чарами самой Эшары Дейн? Это знак семерых. Сестричка, ты должна его соблазнить и женить на себе. Эшара толкнула Аллирию локтем в бок, и та замолчала. Хватит меня смешить. У нас проблем с правящим домом не будут? Спросила Эшара у отца. Не должно. Баратионы выглядят адекватными людьми. Станнис не проявил своей заинтересованности в ком-то из вас. Я только не очень понял, зачем нас вообще во дворец звали. Сообщить, что рассвет вернут без выкупа, как только вернется лорд Старк, можно было и в письме. А как вы время провели? Спросил он. Ужасно. Начало Аллирия. Это ли она такая приставучая и говорила почти исключительно про своего брата? Это просто невыносимо. Так ведь он ее спас. Вмешалась Эшара. Он убил нашего брата. А еще она позвала нас в гости. Я не выдержу больше ни минуты ее болтовни. Пап, можно я не поеду? Если Эшара хочет, пусть сама это слушает. Ну или найди того, кто научит меня спать с открытыми глазами. Посмотрим. Разок надо будет еще съездить, а дальше будет видно, ответил он. Домой они добрались без приключений. Он опасался, что Эшара, не найдя Эддарта Старка, опять захандрит. Но нет, видимо, его дочь рассчитывала, что в ближайшее время она его увидит. Конец по Фредрика Дейна, лорда Звездопада. Встала я пораньше, у меня столько дел. Самое главное, нужно провести занятие с великим мистером. Так спешила, что даже с утра не помылась. Его вызвали, а я разложила свои записи по обучению на столе. Великий мистер пришел и начался чат. Меня в основном волновало только одно, все ли в порядке с Винной Мандерли. Тот написал, что да, девственница. Да я не про это. Зубы все на месте, ноги не кривые, пальцы на ногах все, спросила я. Воображение почему-то упорно рисовало картину, как Роберт уговаривает Станниса жениться на Эшаре Дейн, а Станнис плачет и кричит, что после недостарка не хочет. Наверное, алкоголь у меня до конца не выветрился. По остальным планам было особо без подвижек. Хотя нет, Дилмарк дошел до Аберина и сказал, что готов с ним сходить в бордель. По приказу лорда Старка, Аберин слегка обалдел. Еще сильнее обалдела его подружка. Великому мистеру вежливо объяснили, что формат сообразим на троих они предлагали молодому лорду Старку, а ты слишком старый и никого из нас не возбуждаешь, хотя, если уж лорд Старк сказал, идем в бордель вместе, мы двоим в одну сторону, ты один в другую, каждый снимает себе кого хочет, а потом встречаемся после и на словах обмениваемся ощущениями. Великий мистер согласился, но прямо сразу с Аберином не пошел, сказал, что ему нужно обязательно зайти к себе и забрать нужный реквизит. Я то понимала, что это про презервативы, может быть про пишущие или измерительные принадлежности, но Аберин его не понял. Сказал, что в борделе все найдется, и кляп, и плетка, и дилда. Но Дилмарт сказал, что ему нужно такое, что есть только у него и нигде в борделе просто быть не может. На этом месте Аберин с подругой удивились еще больше и уже стали жалеть, что отказались с Дилмартом идти. Ну а что вы хотели, человек лорда Старка, уровень. Сегодня вечером они должны зажечь. Давай, Дилмарт, я в тебе верю. Старый конь борозды не испортит. Да и вообще, какой ты старый. Я думала, тебе хорошо за 50, а ты намного моложе, просто бородатый и толстый. Короче, покажи класс. Занятия закончили пораньше. Потом я выгнала всю охрану. Остались только мои глухие служанки, Дилмарт и Рид. Я попросила Рида порассказывать про восстание Роберта от первого лица, так сказать. Тот начал говорить, а я думала, как это адаптировать для Эшары. Сир Рид, подскажите, пожалуйста, Эддард Старк интересуется, вам Варис показал все тайные ходы? Спросила я. Рид стал перечислять, с какими тайными ходами его ознакомили. Я же пыталась это проанализировать. Я точно помню, что в каноне Тирион убил папашу и шлялся по тайному ходу к башне Десницы. Но Рид мне ничего про этот ход не сказал. Сир Рид, поговорите с Варисом еще от имени лорда Старка. Все тайные ходы, все значит все, включая тайные ходы в башню Десницы, добавила я. Рид кивнул и отправился выполнять. Дилмарт отправился работать. Я проверила, что пепел не читаем. Для гарантии еще водой залила. Служанки меня переодели, и я направилась к Роберту. На завтраке мы все знакомились с будущими родственниками. Видимо, Винну наряжали особо старательно. Помнится, на леди Мандерли были серьги, теперь они были на дочке, наверное, фамильная драгоценность. Девочка блистала, рядом сверкала ее мать, а вот отец. Нет, он был очень довольный и нарядный, только вот, как бы помягче выразиться, совсем бодипозитив. Я пару раз видела лорда Мандерли, неказистый, толстый. Ну а что мне с ним спать что ли? Привет пока. Но вот сейчас, лорд Мандерли был очень рад, что на его дочку обратил внимание сам брат короля, лорд Штормового Предела. Толстяк разоделся, напоминая огромный воздушный шар. Одежда была кричаще яркой. На толстые, как сосиски пальцы он надел сразу по несколько золотых колец и выглядел, на мой взгляд, смешно. Но самое жуткое, он побрился. Раз, два, три, четыре. Четыре подбородка. А весил он, на мой взгляд, больше 200 килограммов. Я была в ужасе. Как он во время секса не убил жену. Наверное, она только сверху. Надо срочно вводить суму в 7 королевств. Этот всех порвет. Интересно, это патология наследственности, и простите, дети Станниса, или просто он ест все подряд. Начался завтрак. Я пыталась разговорить гостей. Лорд Мандерли с удовольствием отвечал на мои вопросы. И чем больше он говорил, тем больше он мне нравился. Он снизил сумму призовых за грядущий турнир. Нашел пару дыр в отчетности и казнили казнокрадов. Во время моей свадьбы казна была должна пойти кормить всех, а он нашел еду и вино подешевле для народа. А еще он жаловался, что лорд Старк исчез в неизвестном направлении, а как же работа? Пара его сотрудников уже не выдержала и отправилась в запой, где бы еще толковых людей найти. Роберт не очень хорошо относился к его скупердяйству, а мне нравилось. Я опасалась, что Роберт будет против такого зятя. Как впечатлить Роберта Баратиона? Выиграть войну, или турнир, или набить кому-то морду? Мимо. Я не могу представить лорда Мандерли активно двигающимся. Хорошенько вместе выпить. Увы, Роберт не пьет. Пойти по бабам? Роберт вроде завязал, да и вряд ли такими вещами принято хвастаться при наличии невесты и дочери рядом. Но оставался еще один вариант, и я, признаться, думала, что это невозможно. Лорд Мандерли переел Роберта Баратиона, и Роберт сразу подобрел. К концу завтрака было принято решение объявлять о помолвке. У всех Мандерли загорелись глаза. Ими было выдвинуто решение поскорее заключить брак. Помолвку можно расторгнуть, брак считай нет, но Роберт начал кочевряжиться, типа как же нет в качестве гостя на свадьбе. Тут вмешалась я и сказала, что мы не можем мешать счастью молодых, а от рода Старк буду я. Да и нет, не против. Потом очнулась леди Мандерли и заявила, что организовывать свадьбу так поспешно не надо, а то еще подумают, что их дочь в положении. Решили выждать минимально приличное время и сразу устроить свадьбу, а я вызвалась помочь с платьем. На мой взгляд, все были довольны. А еще я предложила, что если уж лорд Мандерли теперь тесть Роберту, то такого человека можно и в малый совет пригласить, пусть даже без должности и права голоса. Пусть послушает государственные дела из первых уст. Роберт кивнул, а Мандерли его горячо поблагодарил. Я увязалась за Винной, пока еще Мандерли, помогать ей со свадебным платьем. В этот раз была куча охраны, слуг и все ее родственники. Царила атмосфера всеобщего счастья, будто они выиграли лотерею. Лорд Мандерли, мой брат говорит, что я стану королевой и должна много знать. Но некоторые вещи, что он мне сказал про финансы и управление государством, я не смогла понять. Вы не против, если я их запишу с его слов, а потом вы мне поясните? Спросила я. Он отвлекся от беседы с портным. Разумеется, в любое время, ответил он. Не все великому мистеру отдуваться. Это вроде бы человек с головой, нужно у него ненавязчиво уточнить несколько моментов, насколько их реально внедрить. А еще он очень толстый и медленный, значит, не сможет сбежать с наворованными деньгами. Одиночный конь его не выдержит, даже если предположить, что его катапультой в седло посадит, а на карете он по нашим дорогам не убежит. Бегство морем, корабль будет часто на мель садиться. Так что да, хорошего человека должно быть много, чтобы его было легче найти и он не убежал. А то этот мизинец в каноне такой мелкий и худой, естественно, его никто и не заметил. Как освободилась от Мандерли, зашла к Лизе Эрин. Та почему-то была грустная. Пыталась у нее узнать почему. Она отмалчивалась. Я уж спросила, вдруг что не так с ребенком, ну мало ли, выкидыш, но та ответила, что все хорошо. При этом это было сказано так грустно, что даже идиоту было понятно, что совсем нехорошо. Потащила ее заряжаться позитивом к Винне. Обсуждали платье и маршрут свадебного кортежа по второму кругу. Так и закончился день. Проснулась я заряженная позитивом, Мне надо сегодня поговорить с Дэйнами. После завтрака все отправились по делам. Я очень боялась растолстеть. Никакого фитнеса тут нет, а если начну бегать или приседать, то быстро отправит лечиться. Не знаю, пиявками или кровопусканием, что тут в моде. Поэтому единственный способ держать себя в форме – ходьба. Стала ходить по зимнему парку после еды. Вот брожу я с паровозиком слуг и охраны и слышу, кто-то кричит. «Что это?» – спросила я. «Моя королева, не обращайте внимания, это просто шута порют», – ответил мне один из охранников. «А за что?» – поинтересовалась я. Шутил над лордом Мандерли. «Давно», – ответили мне. Хотела я сказать, что не смешно, но лезть не стала. К обеду ко мне прибыли гости. Почему-то только одна и Шара Дейн, но так даже лучше. Мы отправились в мою комнату. Естественно, как бы кто чего не подумал, нужны свидетели. Мои служанки раз и кто-то из королевской гвардии два. Подумав, я пришла к выводу, что из всех подходит только Линкарбри. Силми лицо заинтересованное, Мормонт знает про нее и Нида, а Рида просто скажет мне в лицо, что все было не так, или смолчит, а скажет Ниду. Моя идея была очень проста. Нужно понять, в чем проблема и что делать. Ответы довольно очевидны. Проблема в том, что Ишара Дейн полюбила Нида. А что делать? Лечить, естественно. Как лечить? Нужно просто ей объяснить, что это совсем не тот человек, за что она полюбила Нида. Я пыталась вспомнить турнир в Харренхолле. С Ишарой Дейн много кто танцевал, но Нед даже не набрался смелости сам ее пригласить. Увидя его сопляжуйство, к Ишаре Дейн подошел Брандон Старк и пригласил ее как Старк, а потом передал младшему брату. Вывод. Ишара считает, что перед ней стеснительный, неопытный человек чести. За это она его полюбила. Мишка, плюшевый мишка. Некоторым женщинам такие нравятся. А дальше самое интересное, я вхожу в область гипотез. Первая любовь она такая, скорее всего она выстроила себе идеальный образ, а когда поняла, что им не быть вместе, выпрыгнула с самой высокой башни папиного замка. Как сделать, чтобы это не повторилось? Нужно всего лишь подменить одни ощущения другими. Потерять идеальную половинку больно, хоть в петлю лезь. Но что если любви и не было? Если твой бывший настолько плох, что нужно просто забыть это как страшный сон и жить дальше, вообще просто не вспоминать. Коварный Нед Старк соблазнил наивную девочку и пошел соблазнять следующую. Это же не повод самоубиться, это повод больше так не ошибаться. Сначала я говорила с ней про своего будущего мужа, Роберта Баратиона. Я его очень люблю, но до свадьбы ни-ни. Ну а что он в дом навез своих бастардов и женщин, ну такова наша женская доля. Ишара попросила сменить ему. Поэтому я начал рассказывать Ишаре, как оно все у нас в семье Старков на самом деле. Ведь не просто так Нед с Робертом лучшие друзья. Только вот Нед в отличие от Роберта более скрытный, я тебе сейчас такое расскажу, ты только никому не рассказывай, ты, Линкарбри, тоже, хорошо, было у лорда Старка три сына. Самый младший был хороший и добрый, но насмотрелся на нравы в семье и сказал, ну нафиг, я не могу так с женщинами обращаться, ухожу в ночной дозор, не могу этот разврат терпеть. Старший сын, Брандон Старк, был идеальным наследником, но был у него один изъян, очень уж охоч до женской ласки, гулял, гулял, бастарды, но папа его почти не ругал, потому что на фоне Эддарта Старка Брандон вообще был невинным. Нет, Старк постоянно кого-то обманывал и соблазнял. А я удивлялась, где же он находил таких дур, которые занимаются с ним сексом до брака. А Эддарт Старк говорил, что обещать не значит жениться и мало ли что он на них обещал. У Ишара изменился цвет лица и глаза пучились, как у антистресс игрушки. А Линкарбри чуть ли не записывал секреты пикапа. «Нет, быть не может. Он даже стеснялся меня на танец пригласить», — сказала она. «Да это они с братом так в паре работали. Типа старший такой властный и опытный, а младшенький добрый и вежливый. На кого-то из них женщина наверняка и клюнет. Это у них такая стратегия. Я очень рада, что они тебя не развели», — ответила я. Ишара попросила сменить тему. «Ну я ей рассказывала, как Нед планирует геноцид одичалых. Как они с Робертом решил убить с последним Таргариеном послать, да, беременной женщине и шестилетнему мальчику, да, Нет вообще идеальный управленец, свою сестру на короле женил, а дочь своего друга Мандерли на брате короля, постоянно спорит с Баристаном Силми, тот ему про честь, а лорд Старк про выгоду для государства, а еще, ты только никому не рассказывай, хорошо, Нет мне по секрету сказал, что он переспал с самой красивой женщиной семи королевств. С Серсеей Ланнистер. как он сказал, и удовольствие, и государству польза, сказал я. Ишара встала, побагровев. Мне стало душно. Я хочу прогуляться, ответила она. Ох, у бедняжки даже голос изменился. Вдруг это производственная травма? Нет, связки повредил, не восстановилась. Не убьет же она меня, ничего она мне не сделает. Лин поздоровее ее, он в доспехах и при оружии. Ой, я лишнее сказала, никому не рассказывай, хорошо? Просто нет, иногда может мне прихвостнуть, а я могу сболтнуть и плохо храню секреты. Но ведь ничего страшного, ты ведь никому не расскажешь, и вы, сир Карбри, тоже будете молчать, вы же уже почти вассал лорда Старка. Ишара опять присела. Да, не таким она себе, наверное, не дорисовала. А ты что думала? Вот в моем старом мире был журнал Forbes, со списком самых богатых, ну и журнал Playboy. Вот придумаем книгопечатание и сделаем в Вестеросе правильный журнал, с лордом Старком в главной роли, член совета. А вы что думали, что они там в зале малого совета работают? А Вестеросе думают, наивные дураки, там у них клуб по интересам, а малый совет, это просто их стоп-слово. Ишара собралась уходить. Ой, наверное, это правильно, а то я еще чего вам сболтну. Брат мне велел никому не говорить, куда он едет. Я как раз не успела сболтнуть, ответила я. Ишара мгновенно передумала уходить и стала допытываться, где лорд Старк. Я некоторое время посоротивлилась, а потом сказала: ты только никому не говори, ладно, а то мне он уши надерет. Короче, у него секретные дела. Он зачем-то поехал на стену. На обратной дороге заедет своих бастардов проверит, а того, кто ему больше всех понравится, заберет в столицу. Роберт уже можно, чем он хуже. Ишара словила синий экран смерти. Ох, этот расфокусированный взгляд вдаль сквозь предметы. Мне даже стало ее жалко. Я поняла, что сболтнула лишнего и перешла на нейтральные темы, а Ишара до конца дня пыталась прийти в себя. Рискованно, конечно, но что б я на ее месте сделала, забыла бы про такого ублюдка и нашла бы себе нормального мужика. Может быть, она так и сделает. По Фредрика Дейна, лорда Звездопада, его позавчера звали во дворец, такие приглашения лучше без причины не игнорировать. Он поехал в Красный замок, сам отправился помогать писать закон, а Ишара – общаться с Ленной. Младшая дочка ехать отказалась, сказала, что займется чем-то полезным. Вместе с Баристаном Силми и Станнисом Баратионом они работали над законами и особенно над положением по Королевской гвардии. Преступный приказ, превышение полномочий и прочее. Это же надо было такое придумать. Станнис Баратион – гений. Почему такой зять отвалился? Проклятый лорд Старк. Под конец дня он остался с Баристаном Силми наедине, и тот обратился к нему. Помолвка между Станнисом Баратионом и вашей дочерью не состоялась? Спросили его. Да, ответил он. Я бы хотел попросить руки вашей дочери, Ишары Дейн. Обратился к нему Баристан Силми. Он хотел сходу сказать, что королевский гвардеец не может жениться, потом вспомнил, что теперь может. А ведь правда, неплохой выбор. Прославленный человек. Конечно, наследство от дома урожая ждать глупо, там уже все и забыли про Баристана Силми, уже другой наследник, но вряд ли король оставит своего главнокомандующего ни с чем. Только вот Ишара, Эгдарта Старка ей подавай, может перебеситься. Вы прославленный человек, но пока моя дочь страдает от несчастной любви и не готова выходить за кого-либо, ответил он. Благодарю за ответ, ответил Силми, и они вернулись к работе. Вечером он забрал свою дочь, и они отправились домой. Они погрузились в карету и поехали. Уже в карете он понял, что его дочь какая-то не такая, как кошка, которую долго гладили против шерсти. «Что-то не так?» – спросил он. «Все в порядке», – ответила она. «Я же чувствую, что что-то не так», – спросил он. Он решил поискать аргументы, но ему они не потребовались. «Лианна наговаривает на своего брата», – ответила она. «И что же он говорит?» – поинтересовался он. «Я даже не хочу это пересказывать. У нее не все в порядке с головой. Пап, я хочу познакомиться с сиром Баристаном Силми». Эдрик остолбенел. Его дочка заговорила о мужчине. И это не Эгдард Старк. Счастье-то какое. Это шанс. Шанс на то, что когда Эгдард Старк вернется, то он уже не будет ей нужен. А ради этого он готов на все. Видимо, на его лице отразилось нечто. Просто познакомиться. Просто поговорить. Мне нужно с ним просто поговорить. Спешно уточнила дочь. Да-да. Он как-то хотел просто поговорить со своей женой. А по итогу ты получилось. Нужно верить в лучшее. Может быть, что-то и получится. Конечно, конечно. Ты главное не только лорда Старка с ним обсуждай, хорошо, а то это будет очень невежливо. Попросил он и погрузился в счастливые мысли. Женит дочку, а там внуки пойдут. Еще бы вторую дочку пристроить. Прибыв домой, он буквально сразу же он отправился на улицу, послав курьера к баристану Силми с просьбой встретиться в гостинице, в заранее снятой комнате. Они опять встретились. Как бы начать, сир баристан, я даже не знаю, как сказать. С утра я был уверен, что моей дочери никто не нужен и даже вреден. Но на обратной дороге она изъявила желание с вами познакомиться, сказал он. Прямо так и сказала, спросил Силми. Я сам в шоке. А так, лично я ничего не имею против такого прекрасного зятя. Вам просто нужно произвести на нее хорошее впечатление. Она хотела нечто с вами обсудить, возможно, ваши ратные подвиги. Можете приходить в наш дом в любой момент. Я даже разрешаю вам быть с моей дочерью наедине. Наедине, уверяю вас, честь вашей дочери в безопасности, сообщил Силми. Честь его дочери отсутствует, как и совесть Эгдарта Старка. Но нужно все сделать прямо с гарантией. Вдруг другого шанса не будет. Я вам сейчас чуть-чуть посоветую, что любит моя дочь. Хорошо. И он начал рассказывать. Конец по Фредрика Дейна, лорда Звездопада. Комментарий после части. Стёп, не часть работы. Так, вы уже поняли, что правильно читать название главы «Суета-сует». П.С. Тайвин Ланнистер нервно ходит по комнате. Ланнистеры выше остальных и заслуживают самого лучшего. Но Серсию не удалось выдать замуж за Роберта Баратиона. Виновен Эгдард Старк. Джейми не удалось женить на Ишаре Дейн. Виновен Эгдард Старк. Что же делать? Обложили. Раздается скрип двери. Заходит Тирион Ланнистер. «Пап, я уезжаю», — сказал он. «А ты куда собрался?» — спросил он. «Понимаешь, меня пригласили жить во дворец. Я теперь воспитанник самого лорда Десницы». Не веря карлику, Тайвин вырвал у него письмо приглашения с печатью рода Старк. Из груди Тайвина Ланнистера раздался жуткий вой. В это время во дворце Лианна стояла на балконе в окружении слуг и охраны. За руку ее держал Роберт, и они вместе смотрели на звезды и говорили про любовь. Вдруг раздался жуткий вой откуда-то издалека. «Что это за звуки?» «Это воет собака Баскервилей?» — спросила она. «Какая еще собака Баскервилей?» — спросил Роберт. «Не волнуйся, Лианна, это просто воет Тайвин Ланнистер». Глава 32. Когда мизинец плачет в сторонке. В зале малого совета было шумно. Роберт перекрывал шепот советников и грозил карами всем подряд. «Роберт, ну успокойся, дай им подумать, они наверняка примут верное решение». Пробовала успокоить его я. «Лианна, я, король, все что им нужно, просто делать что говорят», ответил Роберт. «Наверняка они сразу после Великого Совета так и сделают». Играла в психолога я. «Так они же так не написали». «Они написали нет», не унимался Роберт. «Честно говоря, я сама была в ужасе. Как я здесь оказалась? Это, наверное, вселенная, где в людей медведки после смерти перерождаются. Сейчас весь сыр-бор из-за того, что Роберт написал в ночной дозор о гениальном плане недопорастянутому геноциду одичалых и взаимодействию с железнорожденными. И сам лорд Кворгил, 996 командующий лорд командующий ночного дозора сказал нет. Все эти новшества, да еще идущие вразрез с нашей честью, нет. Будем все по старинке делать, по традициям. Ночной дозор, сколько тысяч лет рецепт, а я обалдевала. Зачем, почему, он что не хочет решения проблемы одичалых? Или боится стать последним лордом-командующим ночного дозора и остаться без работы? Роберт рвался съездить до стены с войском и анально покарать ночной дозор. Так и сказал, ну не совсем так, это я цензурно выразилась. Надо его предупредить, что даже после свадьбы никакого анала. К счастью, вообще все отговаривали Роберта от нападения на ночной дозор. Арин предлагал начать переписку, искать нужные законы и прецеденты, да даже Силми сказал, слать войско это перебор. Тем более против своих и когда Таргариены не добиты. Я смотрела, как Роберт возмущался. Ни одному тебе хреново. Чую нет вернется очень недовольным. А еще и Шара мне написала очень милое письмо, смысл которого сводился к тому, что она отлично провела время, но больше ко мне приехать не может. Похоже, не понравилось ей, что я про недорассказала. Ничего, правда всегда глаза колит. Вот так всегда, делаешь добро, а люди этого не понимают. «Роберт, а давай ты пока отдохнешь, может оно все само собой решится, думаю стоит закончить заседание малого совета, завтра продолжим», — предложила я. «Помнишь, ты мне обещал, что сегодня артисты к нам придут?» Роберт сказал, что заседание окончено. Слуги ему сообщили, что артисты еще не готовы. «Ваше Величество, Королева еще бреется, сказали ему. Как я поняла, женщину в спектакле может играть женщина на улице, у бродячих артистов. А если это приличная труппа, то все актеры мужчины. Так что да, все следует понимать буквально. Актер, играющий королеву, мужчина, и сейчас бреется. Роберт опять стал всех разносить, но объективно говоря, как они могли предвидеть, сколько именно мы просидим на совещании? В каноне Роберт вроде бы был не таким нервным. Сказывается отсутствие секса или выпивки, пьяным он добрее, а может быть передо мной понтуется. Роберт, ну пусть они там подготовятся. Посмотри, какая у меня сумочка, классная, правда. Я позвала служанку, что несла сумку. Сумку я взяла не просто так, я мучительно долго вспоминала то, чему меня учили в моем институте на экономиста. Записала, что вспомнила, и сложила в сумочку. Что же я вспомнила? Мутная история, совсем мутная. Я была из благополучной семьи, мать медик, отец инженер. Из детства они меня учили. От этого я получила жуткую ненависть к обоим их профессиям и пообещала себе не быть ни медиком, ни инженером. Кроме того, медиком я не могла бы стать, потому что очень брезгливая и не люблю кровь, а инженером, ну не умела я считать, примерно знаю, как оно должно быть, а все эти отрицательные логарифмы по концентрации ионов водорода вызывали у меня только ужас. Отец в детстве учил считать, а я ему говорю, зачем мне в уме считать, какие-то таблицы учить, если калькулятор есть, а он мне в ответ, у тебя не всю жизнь в кармане будет калькулятор. Потом, когда я уже подросла, я над ним издевалась, доставая из кармана мобильный телефон и говоря, что да, у меня все время в кармане калькулятор. Жила я хорошо, как закончила школу, мне отец говорит, а давай мы тебе машину купим. Ну я ему начала в ответ, что всего сама добьюсь. Они с матерью на меня тогда еще так странно посмотрели, примерно как я сейчас на Роберта. Честно говоря, купить машину — это была бы плохая идея по множеству причин. Во-первых, машине соответствовать надо. Во-вторых, машина — это очень плохо. Вот отец ее ремонтировал, в автосервис возил, свои деньги и время тратил, всех катал на ней, включая мать. И едва я сказала подружке, что мне папа думает машину купить, та ответила, что класс, будешь помогать мне макеты возить. А зачем оно мне? Вместо того, чтобы заниматься своими делами, всех возить, отказать, чтобы постоянно со всеми ругаться, или согласиться, чтобы потом не спать, потому что днем развозишь, ночью работать, что не успела днем сделать и разбиться от того, что уставший за руль села, нет, спасибо, без меня. Но на права отучилась, было весело, с прикольными людьми познакомилась. Мне даже инструктора поменяли, после того, как я его спросила, чем он давит на среднюю педаль. Да я просто пошутила. Вспоминая свое образование, я поняла, что у меня был удивительный талант сдать все, что угодно, а на следующий день и даже не вспомнить, что сдавали. К счастью, когда я начала работать, я поняла, что это вообще никому не надо. Моя работа сводилась к правка выделить все, правка копировать, правка вставить и распечатать. CTRL плюс А, CTRL плюс В, CTRL плюс C, CTRL плюс P, самые важные горячие клавиши я все-таки запомнила. То есть директор говорит с заказчиком, если договорились, рождается объем работы, сумма. Мне надо подогнать, сделать коммерческое предложение, быстро и правильно по готовой спецификации. Математические операции уровня умножить цену на количество и все сложить в Excel. Ну и расчеты примерно такого же уровня по зарплате рабочим, налоги и все-все такое. Вроде бы все просто и кажется, что можно делать в автоматическом режиме. Почему бы этим не нейросеть занять или хитрую программу? А все просто. Ценовая дискриминация. Если заказчик новый, то можно и на репутацию поработать, сделать дешево и качественно, может даже и себе в убыток, чтобы потом себе следующий контракт с ним хапнуть. А если заказчик некомпетентный, или у него слабый контроль, то на нем можно и навариться в три цены. Тогда берешь Photoshop и перерисовываешь цены с интернета и подкрепляешь скриншоты. Вряд ли они будут проверять. Если проверит, ой, на скриншоте нет адреса сайта или времени, наверное, обновились. В самом крайнем случае, если вдруг проверит и спросит, почему там стоимость оборудования 11735, а у вас 111735. Девочка ошиблась. Палец запал, клавиатура чувствительная, но мы ее лишим премии, а вам пересчитаем на 11735. А еще стоимость человека часа работника в коммерческом предложении не равна стоимости человека часа у внутренней бухгалтерии. Мошенничество, мы же не циркониевыми браслетами от всех болезней торгуем. Какое мошенничество? Цена договорная. Согласны, работаем, не согласны, не работаем. А, вы ничего в этом не понимаете? Я тоже. Поговорите с моим директором. Короче, мое образование в моей работе не применялось никак, но вот я пыталась образование мучительно вспомнить. Что вспомнила, я записала и сложила в стопочку, а стопочку в сумочку, а сумочку сейчас презентовала Роберту. Да, мир вообще несправедлив. Плавал где-то крокодильчик, на солнышке грелся, а теперь бац, он моя сумка. Прелестная сумочка, согласился Роберт. Нет, мне сказал, что когда я стану королевой, то я тебе буду помогать управлять. Он мне надиктовал советов, но я не все поняла. Давай вместе с тобой и лордом Мандерли поговорим, он как раз не успел далеко уйти. Предложила я, и Роберт стал раздавать новые команды слугам. Мы были в опустевшем зале малого совета. Я, Роберт, мои служанки и охрана. Я стала из сумочки раскладывать свои записи. Вскоре явился лорд Мандерли, далеко он и правда не успел уйти. Толстяк вытер потное лицо платком и присел. А это было непросто, я помню, ранее ему стандартный стул не подошел, пришлось искать побольше. «Вызывали, ваше величество?» – спросил он. Роберт кивнул. «Ой, я по памяти и под диктовку не донаписала всякого, вы можете мне помочь разобраться?» – спросила я. «Раньше я грузила своими прожектами великого мейстера, но у него и так куча работы, он уже на меня подозрительно смотрит, и я чувствую, что мужику надо дать передохнуть. У него столько дел». Я его спрашивала, как он в борделе гульнул, он ответил, что испытание прошло успешно и все, больше я ничего не вытянула. Надеюсь, он там сифилис не схватил. Но ни один великий мейстер был грустным. Еще Лиза кисла в последнее время, и я выпытала почему. Оказывается, после того, как она забеременела, Арин перестал с ней спать. Я прямо вижу эту картину. Арин трахается, трахается, тут ему Лиза говорит, что беременна, он такой, фух, слава богу, и уходит. Хорошо, хоть не сказал что-то вроде, я устал, я ухожу, дальше без меня. Лиза это восприняла, видимо, как будто он ее совсем не любит. Я, конечно, ее утешала, у него очень много работы, он наверняка боится выкидыша, но я не заметила, чтобы подействовало. Поспрашивала даже великого мейстера, тот сказал, что скорее всего Арин использовал некий стимулятор мужской силы, который при длительном применении может иметь побочное действие. Рассказывать Лизе я не стала, так как не исключала, что она не знает, что Арин на нее только на местной Виагре залез, а то вдруг еще сильнее расстроится. Ну так Дилмарк получил задание поговорить с Арином и найти стимулятор без побочного действия. А что ты хотел, лорд? Женился на молодой, работай. Иными словами, Дилмарк занят, двигает вперед, КХМ, науку. Кроме того, наука это одно, а прикладная экономика совсем другое. А кто у нас тут самый гениальный экономист всех времен и народов? Правильно, наш мастер над монетой, Эддард Старк. Он всегда хотел сотрясти устои, теперь вот выпросил у мужа сестры должность и покажет всем. Конечно, кое-чего я не помнила. Точнее, наоборот, кое-что я помнила. Про криптовалюту и онлайн-торги тут рассказывать глупо. Безналичный расчет туда же. Также следует понимать, что классическая экономика – это очередная теория, которая не выдерживает столкновений с реальностью. Например, картошка продается за такую-то цену. Значит, если ты будешь продавать ее вдвое дешевле, то ты продашь ее больше? Нет, тебе придут, набьют рожу, чтобы ты не выпендривался и ставил цену как у всех. Ну или люди подумают, что это гнилье или краденое, потому что не как у всех. Короче, про спрос и предложение в любом случае ты будешь рассказывать уже патрулю стражи. Или ты хочешь построить дорогу, у тебя есть деньги, но нет подрядчика. Подрядчика нашел, уличил его в коррупции, сажать, менять подрядчика. А если объем работ может потянуть только один подрядчик, например, это казна, а дорога всея Вестеросская магистраль. Короче, я прекрасно осознавала все риски и полный ноль в терминологии у местных. Я начала говорить с Вимоном Мандерли. У Роберта быстро завяли уши, и он отвалился от разговора. Очень долго я Вимону объясняла про спрос и предложение, нарисовала кривые, восходящую и нисходящие ветви гиперболы, показала точку равновесной цены. Как бы если бедняк хочет купить карету, это не спрос. А если карету хочет купить тот, у кого деньги в принципе есть, и он думает купить, то это уже спрос. А равновесная цена, она как бы представляет собой центральную цену, к которой постоянно тяготеют цены всех товаров. Различные случайные обстоятельства могут иногда держать их на значительно более высоком уровне и иногда несколько понижать их по сравнению с нею. Но каковы бы ни были препятствия, которые отклоняют цены от этого устойчивого центра, они постоянно тяготеют к ним. Причем если мы можем однозначно определить все наши расходы и себестоимость товара, то цена товара в глазах покупателя не определена, точнее, определена полезностью товара, которую он зачастую определяет субъективно, и, разогнав полезность в его глазах при помощи информационных сообщений, нет, называл это реклама, можно продать что угодно по какой угодно цене. Да, я помню, как в моем старом мире раз в год iPhone превращается в тыкву, а что поделаешь, мода, устаревший товар, новая циферка, новый функционал, надо брать новые и соответствовать. С модой не поспоришь, тут это прокатит. Королева носит серьги вот такого фасона, жена не доносит серьги вот такого же фасона, жена Станниса носит серьги этой же модели, я же их уговорю, а ты, лохушка, покупай именно вот такие серьги. Производство лучших мастеров казны. Почему так дорого? Ну а что ты хотела, деточка, за бренд надо платить. Ох, ты еще не замужем, вот видишь, как оденешь эти серьги, на тебя сразу такой мужик клюнет. Богатый, как Тейвин Ланнистер. Купила? Молодец, отходи, тут очередь. Потом начал рассказывать про эластичность спроса, то есть если при изменении цены на 1% спрос изменяется меньше, чем на 1%, то товар не эластичный, как соль, выгоднее для выручки накручивать цену. А если при небольшом изменении цены сильно скачет спрос, товар эластичный, надо гнать объем производства. А как увеличить объем производства? Все уже работают, спросил Мандерли. Тут я ему объясняла, что по мнению Недостарка они работают неправильно. Чтобы сделать элементарный товар, нужна куча операций, которые выполняет один человек. Нет, бывают всякие там подмастерья, но это не то как из-за масштаба, так и из-за того, что подмастерье, как правило, сам хочет стать мастером, да и подмастерье это либо родственник. Также возможны варианты устроить за деньги или по знакомству. Все упирается в мастеров высокой квалификации с золотыми руками. Многое может решить опыт, но по мере роста опыта с течением времени падают физические возможности. Вывод. Кадров мало, они дорогие, производство маленькое и дорогое. Ведь сколько мастера во всем денег запросит, это же не пацан-беспризорник с улицы, что копает от восхода до заката. Но нет, тут набросал решение. Надо разбить производственный цикл на простейшие однотипные операции, и пусть их выполняют последовательно разные люди. Свой брак дальше не выдают, чужой не принимают, и дальше по конвейеру. Сейчас поясню, что такое конвейер, и мануфактура, и цех. Нет, не ремесленный цех, другое. Разделение труда. Да, рабочие. Пролетариат. Почему пролетариат? Не знаю, так нет сказал. Наверное, потому что они всегда пролетают мимо денег, поскольку они ничего не умеют, кроме выполнения простейшей трудовой функции и не имеют ни помещений, ни связей, то они, во-первых, легко заменяемы, во-вторых, от них не требуется никаких средств производства, и можно брать кого угодно, хоть нищету, хоть беспризорников. Да, подойдут даже бесхозные бывшие пташки Вариса. Причем даже не обязательно строить здания и всех собирать вместе. Могут работать не только мужчины. Зашел по домам, раздал женщинам пряжу, вернулся через неделю, забрал их рукоделие, заплатил и выдал новую пряжу. Это уже не централизованная, а рассеянная мануфактура. Эх, хотела бы я науку продвинуть, железобетон внедрить. Строительство здесь убого. Либо кирпичи, либо большие глыбы. Но при мысли засовывать сталь в строительные конструкции меня в дурку упекут. Сталь капец какая дорогая, а цемента и бетона здесь нет. А как его сделать? Известь тут есть, но скажем так, есть и раствор, замешанный на куриных сырых яйцах. Но я продолжала. Роберт смотрел в окно, а Виман с интересом листал записи. Вот смотрите, нет, просил меня обратить внимание, как железный банк покрыл наши долги, сообщила я, тыкая пальцем в нужное место. Тут в чем дело? Золото тяжелое, его опасно вести. Вдруг пираты и бандиты, да еще и Королевская гавань в частичной блокаде из-за флота Таргариенов, а от Брааваса только морем. В такой ситуации тысячи километров вести морем через зону боевых действий золота миллионами идиотизм. Поэтому железный банк использовал долговые обязательства. Долговые обязательства, ответил мне Виман, вытирая платком потное лицо. Да, но чем мы хуже? Спросила я. «Монета должна быть тяжелой и звонкой», — вмешался в разговор Роберт. «Это я поняла. Вот смотрите, допустим, вам, лорд Мандерли, принесут бумагу, я, король Роберт Баратион, обязуюсь передать 1000 галеонов подателю сего. Дата, подпись, печать. Вы же это выполните?» «Разумеется, выполню», — ответил он мне. «Если я правильно поняла своего брата, то почему бы не сделать очень много подобных документов, каждый из которых будет являться платежным обязательством на 1 золотой дракон. Вот здесь про это написано. И каждый сможет передать в распоряжение казны все свое золото, получив взамен адекватное количество кусков бумаги или пергамента. И каждый сможет забрать причитающееся ему золото в обмен на этот документ», — продолжила я. «Хаэм», — сказал Мандерли. «Нет, точно так сказал, на него не похоже», — ответил Роберт. «Но он же теперь мастер над монетой. Нужно найти деньги, работа у него такая. Надо и армию содержать, и флот, и таргариенов изводить. Да и Великий Совет — это такие расходы. А еще я ему плешь проела, что моя свадьба должна затмить все блеском. Вот он и работает. Может, я что не так поняла? Давайте вместе подумаем. Золото будет спокойно лежать у вас. Люди будут обмениваться платежными обязательствами, а за золотом они будут приходить все реже и реже, потому что никому не охота таскаться с такой тяжестью. Опасно, тяжело, непрактично. Я когда милостыню нищим давала, мне кошелек все руки оттянул. А золото будет лежать у нас?» — переспросил Мандерли. «Ну да, и вы сможете выдавать такие документы в обмен на ювелирные изделия, согласно их оценке. Вы получаете драгоценное изделие, а в обмен отдаете бумаги или пергамент. Очень, очень интересно», — начал проявлять интерес Виман. «Я вам больше того скажу». Я оглянулась по сторонам, указывая на охрану. «Можно они за дверью постоят?» Роберт отослал большую часть слуг и охраны. Остался только Джорах Мормонт и Линкарбри. Я попросила удалить всех, и Роберт удалил за дверь вообще всех, кроме моих служанок и лорда Мандерли. Я это записывать не стала, вдруг я просто неправильно поняла. Начала я говорить почти шепотом, так, что Роберт и Виман подались вперед. «Как там, нет?» — сказал. «Ведь никто не может проверить, сколько золота у нас в хранилищах. Поэтому вы сможете изготовить чуть больше документов, чем у нас реально есть золото. И никто ничего не узнает, если только весь мир разом не попробует забрать свое золото». «Поразительно. Гениальная идея. Теперь я понимаю, почему Эддарта Старка называют потрясающим, уникальным человеком», — крикнул Виман Мандерли. «Ну а что ты хотел? Серсию Ланнистер каждый может трахнуть, а вот поиметь весь мир — это надо уметь. Нет, очень крут. Его назначили мастером над монетой, в результате исчезнут все монеты во всех 7 королевствах. Следующий этап – отправить его в Дорн, назначив мастером над песком. Тогда там, в пустыне, исчезнет весь песок. Что-то на не до это не похоже», – начал Роберт. «Он сильно изменился в последнее время, да и не просто делать Вестерос великим, а у нас еще такие расходы», – начал я. «Вот он хотел по-честному извести отчелых, а эти из ночного дозора против. Как тут работать? А как нам уберечься от подделок?» — спросил Виман. «И если лорд Старк будет расписываться на каждом обязательстве в 1 золотой дракон, это очень долго. А разрешить расписываться другим — это же риск подделки. Лорд Старк все предусмотрел», — начал я. «Сам великий мистер по его поручению создал технологию, не имеющую аналогов. Книгопечатание. Ну, это вроде клеймления скота или рабов, но только на бумаге или похожем материале. Мы будем печатать деньги. Нет, скоро попросит вас придумать дизайн покрасивее, чтобы было приятно держать в руках. Можете на опережение сработать. Богатый орнамент, тонкие украшения, с одной стороны, какое-нибудь узнаваемое здание, Красный замок, например, или стена, а с другой, портрет Роберта Баратиона или, там, Эддарта Старка. Сделайте их разного номинала. 1 медный – это слишком мало, но 50 медиков уже целесообразно. И чтобы никто не мог изготовить подделку, снабдите каждую индивидуальным номером. Усейте рисунки большим количеством тонких деталей. Вплетите в пергамент металлические нити, если сможете. Нанесите еще один рисунок, который будет виден только под определенным углом зрения, еще один, который будет виден только на просвет, и еще один, который будет виден только при определенном свете.